щою взяли по привозі на мотузі. То та плаче, то та кричить, о Боже ж мій, ножки мої білесенькі, не мати вас умиває, пісок пальці роз'їдає, кров цапуки заливає. Щою взяли в чорні мажі, то та плаче, то та кричить. Ой, Боже ж мій, очка мой чорненький. Тільки орсак проходили, а білий світ не виділи. Хотіла би полететь на Україну, позвать за собой дітей своїх. У нас горі золоті, у нас воді медові, а травеньки шелкові, у нас вірби грушка родять, у нас дівки в златі ходять. Хотіла і не смела. Тепер везла своїх дітей по їх землі. Впервые для них і для себя самой. Раскисшая дорога, старые оливы протягивают к холодному небу корявые черные ветки, как бессильные рабыни. Ветер со слепой жестокостью дергает высокие тела зеленых кипарисов, и они угрожающе раскачиваются, вот-вот сломаются и упадут. Проехали селение Чумлякой, обоз растянулся безмерно. Конные евнухи, недовольно покрикивая, пытались сбить его плотнее. Старый толстый мехмандар часто подъезжал к Роксоланиной карете, склонял в поклоне голову, на которой намотана целая скирда ткани, что-то бормотал. Не то извинения, не то просьбы, не разберешь. Роксолана отмахивалась. «Оставьте меня в покое, у меня дети». К вечеру все же добрались до села Кучук Чекмедже, где было целых 5 ханов для странников, но для султанши с детьми были приготовлены 2 греческие хатенки, в которых от хозяев остались лишь старые грубо намалеванные иконы на стенах, да неугасимые лампадки под ними. Те иконы и лампадки поразили Роксолану в самое сердце. Не уснула до утра, просидела у колыбельки маленького Селима, присвечивая себе медным каганчиком, читала какую-то книгу из тех, что везла с собой в поклаже. Везла детей и книги. Единственное спасение для раненой души. Утром было солнце, ветер утих. Земля покато поднималась к небу, потом горбилась. Дорогу перерезал невысокий горный хребет, а за ним была укромная долина, прозванная довольно угрожающе. Харамидере, долина разбойников, и там они должны были ночевать. Миновали большой караван верблюдов, остановившийся на ночлег. Верблюды, подломив ноги, готовились спать. Расположены были большим кругом, головами наружу. Внутри круга сложены тюки товара, горел костер. Роксолану с детьми снова устроили в греческой хатенке, принадлежавшей священнику. Снова должна была провести ночь со своими давними темноликими богами, скорбно взиравшими на нее поверх лампадки. Написала коротенькое письмо султану, отослала с гонцом, немного подремала. Дальше дорога шла на Селеврию, через селение контрабандистов Каракли-Кьёй, Мимо засыпанного песками Кумбургаса дорога вывела обоз к морю.